Глава 21. Маргарита. «Так, Цветкова, соберись. Это твой босс. И нечего на него смотреть, как на кусочек вкусного пирожного. Вообще, я к сладкому вроде как равнодушна. Но в памяти так свежи воспоминания о его поцелуе. Не наглого Павла с его позерством и пиханием в меня языка, а тот спонтанный, которым Михаил пытался унять женскую истерику. Да, всего лишь истерику, и тем способом, что первый пришел на ум. Мужчина. Мягкий, но требовательный поцелуй, на языке едва уловимый привкус кофе. Ну, а потом моя естественная реакция и уже другие ощущения. Господи, я укусила своего шефа. Меня должны за это уволить. Зачем я вообще это сделала? Может, стоило расслабиться и получить удовольствие? Вот та другая девушка, не Маргаритка, а Марго, как меня называет мама, пытаясь сделать тверже и сильнее. Именно так бы и поступила. Переворачиваю на сковородке сырники. Паша ковыряется в телефоне, задает странные вопросы о моем отношении к своему брату. Фоном в гостиной включен телевизор. Ночью после ухода Михаила, вот теперь и по отчеству называть его как-то неловко, я снова пыталась заснуть, но больше думала, а мысли были разные. Но он такой милый, даже забавный, сам так испуганно выглядел, а потом, словно смущаясь, ушел. Все утро мои мысли занимает только босс, как дебютантку, что привезли на бал, и там ее впервые пригласили на танец. Чувствуя чей-то взгляд, обернулась, заправила за ухо волосы, встретилась глазами с Михаилом. Улыбнулась. А в груди сердце так часто забилось, прыгнуло куда-то в горло и перехватило дыхание. «Нет, Цветкова, нет! Он шеф, начальник, босс! Он мой руководитель и работодатель!» Серые глаза, на лоб упала отросшая челка. Михаил без футболки, в одних джинсах. А когда мужчина подходит, продолжая меня рассматривать, берет сырник из тарелки, наконец вижу его татуировку на правом плече. Это голова волка на фоне неба с рваными облаками и полной луной. Очень красиво и так реалистично. Так и хочется провести пальцами, чтобы убедиться, что это всего лишь рисунок. Вкусно. Что? Вкусно, говорю. Спасибо. Откуда во мне столько смущения? Я сказал что-то не то? Почему? Ты покраснела. Жарко. От плиты жар. Михаил Дмитриевич, я тут подумала, что, скорее всего, мои услуги в роли няни уже не нужны. Вы здесь, а я могу выйти на работу. Нет. Ответ категоричный. Михаил ест уже третий сырник, смотрит в глаза, тщательно пережевывая, опускает взгляд ниже шеи. Я смущаюсь еще больше. И зачем я только надела этот сарафан? Грудь слишком открыта, а еще плечи и руки. Нет? У нас договор. На словах. Ты мне не веришь? Вопросительный взгляд. Четвертый сырник пропадает из вида. Он так подавится, если будет есть всухомятку. После неудачного романа с Эмилем я вообще мало кому верю. Но Вишневскому о моем печальном опыте в любви знать не обязательно. И он прав. У нас сделка хоть и голословная, но я как-то не верю в нее. У меня не было выбора. Это шантаж. И еще, хочу, чтобы вы знали. Мой тон меняется, потому что я не стану растекаться лужей у ног пусть и такого симпатичного молодого мужчины, прекрасно оценивая свои шансы, которых нет. Ищу взглядом Софи. Девочка со Стивеном скачут по Павлу. Тот вроде бы счастлив. Я присматриваю за вашим ребенком исключительно из симпатии к девочке, потому что хоть кто-то ей должен дать тепло и заботу, если родной отец занят чем-то другим, а о матери вообще ничего не известно. Вы знаете, что она даже говорить о ней не хочет, а вот о покойной бабушке вспоминает. Убрала со сковороды последний сырник, выключила плиту, поставила тарелку на стол, а у самой внутри все сжимается. Сейчас он скажет, что это не мое дело, пошлет куда подальше. И будет прав. Это действительно не мое дело, а чужая семья и отношения – это вообще потемки. София и Павел Давайте к столу. Каша остынет и готовы сырники. Дюймовочка! Да ты не дюймовочка, а Золушка. Миха, припомни, когда мы так ели с утра да на даче? Только когда мама была. Пойдем, милая. Надо лопать хорошо, чтобы ты смогла меня забороть. Мы вдвоем тебя забороли. А если я попрошу папу, он точно тебя победит. Если папа, то да. Папа у нас самый сильный. Чувствую лопатками взгляд Михаила, а потом слышу его удаляющиеся шаги. Ну и пусть. Я сказала правду. Нечего на нее обижаться. Пусть катится. Он уже наелся, и не надо портить аппетит другим. Пап, ты куда? Я сейчас. Он вернулся через 2 минуты в светлой футболке, сел с нами за стол, посмотрел на тарелку с овсяной кашей перед собой. Ага, я сам в шоке. Кашу 100 лет не ел. Паша понюхал свою тарелку, потом попробовал. Вкусно. Дюймовочка, находка. Где вы вообще взяли ее? Паш, давай следить за языком. Это Маргарита. И она, если что, может ответить сама на твое хамство. О, это я знаю. Уже было дело. В смысле? Я кашлянула, засуетилась. Кушайте сырники, вот сгущенка. А в подвале Паша нашел малиновое варенье. Очень вкусное. Это мама ваша варила? Надо всех отвлечь, чтобы не обсуждать вчерашний инцидент с Павлом на берегу на глазах соседа. А вот если не ответит Маргарита, то отвечу я. В моей руке застыла ложка. Фраза была произнесена таким тоном, что по спине побежали мурашки. Он что, заступается за меня? Оберегает от брата? О, как все серьезно. Сдаюсь, честно, сдаюсь. Закрой рот. Тихий рык. Мы все смотрим на Софи. Та с любопытством изучает всех собравшихся. Сонечка, кушай, а потом мы будем провожать дядю Пашу в город. Он уже загостился. Уже? Да, вызовешь такси. Федор уехал рано утром. Не обращая больше ни на кого внимания, Михаил принялся за кашу. Паша усмехнулся, подмигнул мне, а я перестала понимать, что здесь происходит. Ночной визит Вишневских, сосед Егор, поцелуи, тон беседы. И чего мне ждать еще? Сбоку послышался скулёж. Этот хитрый пес, состроив печальную мордочку, выпрашивал сырники. «Ты мой хороший, вкусно, да? Но ты уже много съел, я видела. Так что даже не проси. У собак есть собачий корм. У тебя все насыпано». «Нет, я здесь останусь. Смотри, ее даже собака слушается. А как готовит? И нафига мне клуб со стриптизершами? Паша, тут ребенок». «А что такое стриптизерша?» «Я сейчас тебе врежу!» Сдержала смех. Братья такие забавные. Они, наверное, в детстве постоянно дрались. А вот сейчас двое взрослых мужчин, крепкие и сильные, но ведут себя как дети. «Так, никто никому не врежет!» Повышаю голос. На меня смотрят сразу 3 пары глаз. «Давайте соблюдать приличия за столом. Это не балаган и не клуб. Софи доедает кашу и сырники, а потом мы идем гулять. Я здесь видела лодку. Кто-то из вас умеет ей управлять?» «Горжусь собой. Мне надо было идти в педагогический». Мужчины замолчали. Павел и вовсе открыл рот. Михаил смотрит изучающе. А когда на столе начинает звонить мой телефон, то все смотрят уже на имя, что высветилось на экране. «Эмиль». Мозг не сразу соображает, кто это, а лишь через доли секунды. Но я все равно смотрю на него, не решаясь ответить. Из оцепенения меня выводит звон посуды. Это Павел. «Извините, нужно ответить». Взяв телефон, который все не перестает трезвонить, выхожу из-за стола, а потом сразу на улицу. «Да». «Я тебя отвлек? Ты так долго не отвечала». Снова смотрю на экран, чтобы убедиться, что это точно мой бывший парень, а не мои галлюцинации. «А ты номером не ошибся?» «Ты такая дерзкая стала. Мне даже нравится». «Эмиль, ты пьян? Я только этим могу объяснить твой звонок». «Нет, я соскучился». Прыснула с иронией и досадой. «Позови свою новую подружку, она развеет скуку». «Так противно стало и мерзко. Он вообще на что рассчитывает такими звонками? что я все забуду и снова брошусь ему на грудь? Я... Мне некогда, прощай. И знаешь что? Не звони больше. У меня ревнивый мужчина. Отключилась. А саму всю колотит от негодования. Как вообще хватает у него совести говорить со мной? Вздрогнула от нового входящего звонка. Но это был не Эмиль. Дорохова. Об этой пиявке я и забыла уже. Да, ответила как можно спокойней. Ну, как там наши дела, Цветкова? Все хорошо. До какой степени хорошо? Вишневский работает? Он один? Скучает по мне? Нет, он в отпуск укатил. Как в отпуск? В плановый, с невестой. Какой невестой? Ты там перегрелась в офисе? У него нет и не было никакой невесты. Тебе откуда знать? Свечку ведь не держала. Так что, Эльвира, твой поезд уехал. Женился наш босс. Да как же так? А ты видела ее? Из наших? Какая из себя? Ну, довольно симпатичная, блондинка, миниатюрная, очень милая, женственная. Смотрю на себя в отражении высоких окон дома. Наматываю на палец светлую прядь волос. Они улетели в Европу. Свадебное путешествие. Дорохова сопит в трубку. Я улыбаюсь. Господи, так приятно. Кукиш тебе, подруга, а не Вишневский.